«Никакой пошлости, просто дружеские объятия», — сказала Блум, а я хмыкнул. «Меня только что за френд заняли. Вам что-то нужно, профессор? Мне хотелось бы обсудить кое-что с мистером Филом». Я на это улыбнулся краешком губ, решая стараться контролировать свой голос, но не мимику. Лицо мое видит только он, а вот слышать нас могут важные люди. А разозлить его своим вальяжным поведением было как раз кстати. «А что именно?» — с интересом и непониманием спросил я, делая вид, что понятия не имею, о чем он говорит. «Ваше отвратительное поведение. Прошу прощения, если прозвучит грубо, но вы действительно обиделись на мои слова». «Обиделся?» Блум от этого раздраженного и злого голоса едва прикрыла меня спиной, а я положил ей руку на плечо, как бы говоря, что все хорошо. «Слова? Да ты. Ладно, давайте без напряжения». Я понял, что он сейчас скажет лишнего, потому прервал его и, обходя Блум, пошел к выходу из библиотеки. Блум хотела меня остановить, но я незаметно и быстро махнул рукой, отчего она застыла, с недоверием смотря мне в спину. «Пожалуйста, пусть она не лезет и послушает меня. Я этот цирк для нескольких зрителей организовал». «Каких?» «Для феечек, которые все это время сидели за книжным шкафом, готовились к завтрашней контрольной по метаморфосимбиозу и подслушивали нас. Осталось сделать так, чтобы профессор меня избил за какие-то слова, очевидно за наш жаркий спор по поводу кодекса Паладина, и его репутация снова упадет. Избил такого хорошего мальчика, который всем помогает, из-за иной точки зрения. Вот тебе и профессор. А я ведь просто сказал, что женщина не вещи, что для меня важнее вера, чем предрассудки и стереотипы. Конечно, это пиздеж. На дракона и его друзей мне наплевать, а женщина. А женщина, лучший друг человека, это все знают. Думаю, в Алфее нам разговаривать не стоит. И я на эти слова обернулся, безразлично смотря на бледного от злости Авалона, который от моего взгляда замолчал. Мы уже отошли от библиотеки достаточно далеко, потому можно прекратить играть свою роль. За гаражи пойдем, но он моей шутки не оценил и, скорее всего, даже не понял. Ну и ладно, сам пошучу, сам посмеюсь. В принципе, ничего нового. Стоило мне выйти на крыльцо, как в лицо ударили холодные и крупные капли дождя. А во, это же настоящий ливень с ураганом. Давно я такого не видел. Мощный ветер чуть ли не гнул ели к земле, темные тучи, в которых сверкали молнии, закрыли все небо, а тяжелые капли дождя мгновенно намочили мои волосы, но я, не обращая на это внимания, пошел вперед, суша себя и накладывая заклинание на непромокание. Авалон сзади меня сделал те же самые действия. Я их не видел, просто чувствовал сзади магические волны. «Отличная погода», — сказал я живым голосом, смотря на мокрую траву и землю. Мы вышли на поляну рядом со школой, где проводились все тренировочные бои, и земля здесь была смешана с песком. Резко обернувшись всем телом, я поймал темное заклинание, брошенное в меня Авалоном. Ай-яй, как некрасиво бить в спину, так только какая-то мерзкая крыса поступает. Я даже не нахмурился, когда почувствовал кожей опасную черную магию, которая должна была наложить на меня какое-то неприятное проклятие, но энергия рассеивания с легкостью уничтожила его. Я же не дурачок, чтобы ловить руками заклинание врага, предварительно не обезопасив себя. «Я убью тебя», — сквозь плотно сжатые зубы прошипел Авалон, а я только рассмеялся, ведь сегодня уже слышал эту фразу, но сейчас она не воспринимается как нечто опасное. Я даже не почесался, скорее умилился тому, что меня так сильно ненавидит. «В очередь, друг мой нетерпеливый, и я ставлю перед собой воздушный барьер, который отражает выпущенные снаряды заклинания обратно в Авалона. Тот уклоняется от своих же атак уходом в сторону и снова начинает артобстрел, надеясь сломать мою защиту. Да, произошла небольшая дилемма. Мне нужно, чтобы он меня избил, но я не хочу быть им избитым. Не просто потому, что это больно, а потому что это унижение, которое я позволить себе не могу. Барьер был сделан на скорую руку, потому он сломался, но я к этому был готов и, когда он треснул, отпрыгнул назад, посылая волну энергии, которая снова отправила сферы темной энергии обратно. Авалон в этот раз сам рассеял свое заклинание, выставив руку вперед и рассекая ей воздух. Я никак не отреагировал на то, что у Авалона сзади появились большие светящиеся ангельские крылья, которые его оригинал демонстрировал нам при спасении наших тушек в пещерах. Меня больше интересовало, как победить клона, при этом получив повреждения, но несущественные. Вот Авалон двигается на меня, но я настолько сосредоточен, что его движения кажутся медленными и ленивыми. Я легко могу просчитать траекторию его удара, примерное время, за которое он меня настигнет, и силу удара. Ладно, сначала попытаюсь банально развеять его сильные эмоции, чтобы он был дезориентирован. Больше мне ничего в голову не пришло, потому что времени не было. Перекидываю энергию и напряжение в ноги и несусь на Авалона, который скорости своей не сбавляет, а собирает в двух руках энергию для очередного заклинания проклятия. Мне нужно подойти к нему максимально близко, но на такой скорости уклониться от его атаки я вряд ли смогу. Замечу ее, но ловкости для отскока не хватит. Надо было все в балансе качать, а лучше все в интеллект закинуть, наплевав на предосторожности. Но это было уже не важно. Нас разделяли считанные метры, как вдруг раздался громогласный, как у какого-то генерала в армии, крик, который был громче дождя и грома. Я от громкости резко повернулся на источник шума и завизжал, как маленькая девочка, неловко спотыкаясь об маленький камушек. Судя по визгу рядом, Авалона тоже испугала. Это. В нескольких метрах от нас стояла злющая женщина с зеленым от какой-то мази лицом и в легкой полупрозрачной ночнушке, которая развивалась на ветру, демонстрируя худые ноги. Она была похожа на самое страшное привидение, которое я видел в своей жизни, а яркая вспышка молнии, которая вспыхнула ровно в то время, когда я повернулся, придала женскому силуэту ужаса. У меня аж от страха все сжалось и засосало под ложечкой. Из-за того, что я с Авалоном отвлеклись и не думали останавливаться, мы с силой врезались друг в друга, сбивая с ног. Я почувствовал сильную боль во лбу, которая импульсом отразилась прямо в затылок, а рука моя ударила во что-то мягкое, кажется, в живот. Хоть Авалон и был крупнее и выше меня, я был сильнее, потому нас оттолкнуло, как резиновые мячики, в разные стороны. Я упал на бок, чувствуя новую боль в плече и проезжая по мокрой и скользкой траве пару метров назад. Это все было так резко и быстро, что я не успел укрепить возможные участки поражения магией, из-за чего у меня точно останутся синяки. Но, несмотря на боль буквально во всем теле, я открыл глаза, видя, что Авалон упал на спину и признаков жизни не подает. Ну хоть не я один здесь неудачник. Вы что здесь устроили? Повернув голову, я наконец-то смог рассмотреть причину моего визга и проигрыша. «Мисс Гризельда», — прохрипел я, поднимаясь на локти и смотря на женщину. Она выглядела как жуткое привидение, особенно с этой зеленой маской. Нахмуренные брови, поджатые губы и руки, которые уперлись в бока, намекали на злое состояние завуча Алфеи. Я даже ничего не успел сказать, как Гризельда подошла ко мне и с силой схватила меня за ухо. То же самое она сделала и с Авалоном, который также, как и я, приподнялся на локтях, и, словно маленьких и нашкодивших мальчиков, женщина потащила нас в свой кабинет, ругаясь и крича о наших скудных интеллектуальных способностях, об отсутствии мозга как такового и о вкрай обнаглевшем поведении. На меня еще никогда в жизни так не орали, да паладины из храма плакаться и какаться в штанишки будут, когда услышат этот громогласный рев Годзиллы, который издавала Гризельда. Моему слуху было особенно кайфово, ведь орала она мне прямо на ухо, отчего я в один момент просто перестал слышать, ориентируясь на местности исключительно по видам из окна. И потому, когда мы вошли в ее кабинет, я, опустив голову вниз, смотрел на рисунок линолеума, ощущая исключительно звуковые волны кожи. Перепонки мои не лопнули, лопнуло лишь терпение Гризельды. Я ясно выразилась. Наконец-то я смог услышать хоть что-то и поднял взгляд на женщину. Хоть это и не было видно за маской, но я уверен, она была красная от злости и долгого крика, а ее ноздри раздувались, как у быка. Хоть ее злость и ощущалась кожей, я не мог ничего сказать, кроме как согласиться с ней. «Да», — синхронно сказал я с Авалоном, и Гризельда одним только взглядом выгнала нас вон. «Я только что был морально изнасилован, полностью опустошен, съеден и перемолот на мелкие осколки, как сосательная конфета. Мои эмоции были выпиты, их выплюнули на пол, а меня смешали с землей. Мне хотелось просто раствориться, забиться в угол и сидеть там, рефлексируя над жизнью. Энергетически, мать ее, вампир это ваша Гризельда. Какое противное чувство бессилия и отчаяния. Мы еще не закончили», — зашипел рядом Авалон, а я безразлично посмотрел на него, не ощущая даже снисхождения по отношению к этой форме жизни. Он глупый клон без чувств, а единственное, что его волнует, — служение своему хозяину. Потому я, не отвечая, поплелся в комнату, понимая, что этот день мне запомнится на всю жизнь. Я даже игнорировал сообщение от Маки, лишь одно мне запомнилось, где она сказала, что отключит меня и наложит лечебный сон. Мне уже ничего не поможет. Я не понимал, что происходит. Я сидел как на иголках, ожидая какую-то опасность от каждого человека рядом. Сердце билось медленно, дышал я через раз, а взгляд бегал по всему кабинету, останавливаясь то на палладиуме, который рассказывал о свойствах песчаной розы, то на двери, ожидая прибытия кого-то страшного. Чего я так боюсь? Я и сам не знаю, ведь повода никакого для страха нет. Просто всю неделю была полная тишина, не происходило абсолютно ничего. Авалон не активничал, а после пиздюлей вел себя как идеальный и учтивый учитель. Гризельда, после того, как нас поймала, только следила за мной, но ничего не говорила. По пятам ходила, только и всего. Блум даже не ныла на ухо, а ждала фестиваля дракона, на который она, как и говорила Флора, позвала меня. Фарагонда на разговоры не вызывала, а делала вид, что ничего не помнит. Меня и мою паранойю такой расклад не радует, я уже привык жить в постоянном напряжении, и, когда резко все поменялось, мне стало некомфортно. Я не жалуюсь, нет, но мне хотелось бы, чтобы спокойствие пришло не резко, словно затишье перед бурей, а медленно, чтобы я привык. От таких перемен мое беспокойство только усилилось. В первый день я просто чего-то ждал, но не дождался. Во второй день думал, что событие, которое свалится на меня, будет гораздо страшнее. На пятый день у меня начали сдавать нервы, и я решил сам найти себе приключений, а именно пойти и заняться моими обязанностями хранителя. Но и оно не принесло ничего. Никаких пожирателей, сектантов, демонов и других наркоманов не было. Просто помогал избавиться от монстров, попутно выслушивая похвалу в свой адрес и приглашения на всякие приемы. Я от них вежливо отказывался, решая выходить на свет только с Каллиста, но вот на просьбы о помощи охотно откликался, думая, что там меня точно поджидает кто-то опасный. Но нет, ничего. В своих бзиках я дошел до такого, что даже внимательно слушаю нудятину палладиума, хотя на зельеварение мне наплевать. Вот до чего довели больного человека. Ход слежка Гризельды, которая наблюдает за мной из-за окна, пока она на улице проводит урок, спасает. Этот внимательный взгляд, ожидающий от меня всего, немного успокаивает, но недостаточно. Надо Гризельде за это тоже конфет принести, как Офелии. Та даже удивилась, что я просто так принес ей шоколад, но ей понравилось такое внимание, хотя за наглость когда-то давно она меня не простила. Когда Палладиум задал домашнее задание, но до конца поры осталось 10 минут, он решил нас отпустить, чтобы мы не сидели без дела. Но не успел я встать из-за своей парты, как ко мне подскочила как обычно улыбающаяся Францис, которая, судя по неиссякаемой энергии, пачками жрет энерджайзер. «Фел, можешь помочь?» – спросила она, немного склоняясь над моей партой. Я поднял на нее взгляд, видя в ее глазах знакомые искры предвкушения чего-то грандиозного и веселого. «С чем?» – я приподнял бровь, когда Францис хитро улыбнулась, а я сразу же почувствовал что-то неладное, и мне это понравилось. С проектом по конвергенции. Без проблем, я встал со своего места, убирая тетрадь в инвентарь, и пошел за Францис, от которой шли волны нетерпения. Ей так сильно нужна моя помощь, или она от меня что-то другое хочет. Надеюсь, она окажется безумной ведьмой, с которой мне нужно подраться. Но вместо пряничного домика Францис привела меня в старый неиспользуемый кабинет на втором этаже, открывая двери и впуская меня первым. Я остановился в дверях, осматривая подозрительную компашку фей. Из знакомых здесь были только Далия и Амарил, которых на паре по зельям я не видел. Остальные незнакомые мне феи смотрели на меня с недоверием, словно я здесь лишний. Что правда, то правда. Я среди этих дам точно лишний. «Привет, Фел», – поздоровалась со мной Далия, стараясь мило улыбаться. Я не отвечал, но внутри меня все замерло от предвкушения. «Ну же, скажи, что вы посланники Даркара по мою душу, или вы паладины из светлого камня, которые узнали во мне хранителя. Это клуб неанонимных алкоголиков». Я попытался разбавить атмосферу шуткой, но никто ее не оценил. Судя по этим серьезным мордам, точно будет махач. «Ура, товарищи, ура!» Я дождался. «Это клуб ненавистниц Авалона», — фыркнула высокая девушка, по всей видимости старшекурсница. «А как?» — протянул я разочарованно. «И чем же вызвана эта ненависть? Оценку плохую поставил, за короткую юбку отругал, не смешно». крикнула Амарил, ударяя кулаком по парте. Аделья на нее шикнула: «Успокойся». И Феорек повернулась ко мне, видя, как я еле-еле сдерживаю улыбку. «Ты специально ее нервируешь? Да пошли вы! Привели меня хрен пойми зачем, орете еще. У меня, на секунду, тоже гордость есть, и я завернулся, решая свалить из этого дурдома. Пусть думают, что я обиделся, потому что ничего интересного мне эти феи не предложат. Стоять!» Но дорогу мне пригородила Францис, вставая передо мной и закрывая выход. Она так забавно выпучила глаза, словно лягушка, которую через соломинку надули. Групповое изнасилование, и почему я не удивлен? Тишина. Недалеко раздался тихий голос незнакомой мне феи, которая хлопнула в ладоши, и все в этой комнате замолчали. И не потому что захотели, а потому что она наложила заклинание на запрет говорить. Успокоились? Я отрицательно покачал головой, потому что по жизни буйный, но девушка на это внимание не обратила и, снова хлопнув в ладоши, сняла свое заклинание. «Скажите, зачем меня позвали?» Наконец-то сказал я, понимая, что заклинание на немоту – самое страшное, что могло придумать человечество, особенно для такого болтливого человека, как я. «Чтобы ты помог нам выгнать Авалона из школы, и только попробуй сказать, что не понимаешь, зачем нам это нужно, без проблем, но давайте и Дюфор выгоним. Она тоже извращенка, я прекрасно видел, как от моих слов удали нервно сжимались кулаки, а на лицах остальных читалось, зачем вы его позвали. Делаю я это с одной целью, чтобы в будущем они вспомнили, как долго я переводил тему и не сразу согласился на эту авантюру. Фел, мы же тебя не просто так позвали», Далья старалась подбирать слова, «только я не понимал, что она хочет мне сказать. Авалон же тебе тоже не нравится. Вспомни, как он занижал тебе оценки, как он принижал значение веры в дракона, а какое он имеет право вмешиваться в твою личную жизнь с Блум. Она что, пытается мной манипулировать? Боже ты мой, как это мило и наивно. Далья на полном серьезе пытается сыграть на моих чувствах и эмоциях, видимость которых я создавал на протяжении всего пребывания в Алфее. Наконец-то мои ахи, вздохи и недовольные рожи дали свой результат. И что ты мне предлагаешь? Объединиться. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе. Не думаю, что я буду полезен. Гризильда глаз с меня не спускает, так что я вас всех только подставлю. Вот почему ты нам нужен, — подала голос Амарил, не поворачивая ко мне головы. Гризильда полностью сосредоточена на тебе, потому ты и дальше будешь ее отвлекать. Мы недавно пиво спокойно пронесли, пока Гризильда за тобой в библиотеке следила, — подтвердила слова Амарил какая-то старшекурсница. А я всю неделю по школе бегала, потому что она больше не патрулирует коридоры, даже Францис решила подключиться к моей вербовке. Я же смотрел на каждую фею, делая вид, что стою перед выбором. На самом же деле я ликовал, ведь задуманный мной план удачно завершился. Я создал искру, которую остальные раздули в пожар, в котором клон Авалона изгорит. Я добился своего, и я был доволен. Хоть одна хорошая новость за неделю. Короче говоря, я все же согласился побыть щитом от Гризильды, пока девчонки будут делать за меня всю грязную работу. Мне это было выгодно, только феи не видели этого, а думали, что заключили договор с выгодой для себя. Стоило мне выйти из кабинета и пройти буквально пару шагов, улыбаясь и радуясь маленькой победе в длительной войне, как сзади я услышал быстрые шаги и голос Гризильды, заставивший меня замереть. «Мистер Фел», — я на это обернулся, думая, что меня и других фей спалили, но увидел рядом с женщиной всех Винкс. «Судя по их лицам, намечается новое задание, вас всех хочет увидеть директриса». Я просто кивнул, так как побоялся, что мой голос сорвется. А Гризильда, одарив меня нечитаемым взглядом, развернулась и пошла прочь, оставляя меня и растерянных Винкс одних. «Она мне в ночных кошмарах снится будет, и что ей опять надо?» — недовольно буркнул я, убирая руки в передний карман толстовки и коротко выдыхая. Хоть Гризильда не спалила за разговором, и это радует. Блум, идущая рядом, только пожала плечами, а остальные Винкс также понятия не имели, что Фарагонде от нас понадобилось. «Начальство просто так к себе не вызовет, у нее точно какое-то дело есть к нам. Причем дело это пахнет немытыми писюнами». Мы быстро дошли до кабинета Фарагонды и вошли в него, видя сидящую за столом женщину, которая как обычно просматривала бумаги. Если бы я сам не видел, как она вставала со стула, то подумал, что ее прилепили суперклеем к нему. Она хоть иногда на улицу выходит, а кто это рядом с ней стоит? Какая-то незаметная девица с короткими красными волосами и очень низким, по местным меркам, ростом. Одежда у нее, конечно, выше всяких похвал, шалава панкуха на сцене. А, так это ведьмы так одеваются. Походу, я начинаю понимать, что от нас хотят. Мисс Фарагонда, вы нас звали? Спросила Блум, первая отходя от шока и подходя ближе к директору. Да нет, Блум, Гризильда нас просто обманула, она же такой весельчак, лучшая шутница всей Алфеи. Да, и позвала я вас всех по очень важной причине, ставлю почку Маки, что дело касается Кодекса Облачной Башни. Вы должны защитить Кодекс Облачной Башни. После этих слов наступило молчание. Винкс вылупились на серьезно настроенную Фарагонду и на неловко улыбающуюся ведьму. То есть его отдают нам на хранение, не поняла Стелла, а я уже мысленно протирал ладошки, понимая, что выходит новая часть нашего низкобюджетного цирка уродов, но без цирка. Сколько там уже кусков этого кодекса сперли? 2, значит, это третья часть. Нет, мисс Стелла, вам восьмерым, считая Мирту, придется какое-то время учиться в облачной башне, я воспринял эту новость спокойно, а вот у Винкс случился самый настоящий шок от этой новости. Кошерно, конечно, кошерно. Я как лягушка-путешественница бесплатно из одной школы к другой прыгаю, пока остальные кровью и потом борются за место. Только в красном фонтане не учился, и слава богу, меня удар хватит, если я в это место приеду еще раз. Вы это серьезно? С сомнением спросила Лейла, а я уже представил, как буду смеяться с местной одеждой и напыщенной готической атрибутики. Ну или плакать от безысходности. У меня ведь есть пару вопросов к местному главному клоуну. В Алфе это Фарагонда, а там Гриффин, злая ведьма. Я ни за что не буду носить их безвкусные наряды. С этим утверждением Стеллы я был полностью согласен. Я, конечно, не Сергей Зверев, чтобы в бабских шмотках разбираться, но ведьминские наряды это тихий кошмар всех видящих людей. И наряды фей, и специалистов. Мы должны защищать кодекс любой ценой. Я от этого серьезного заявления кое-как сдержал смех, а Фарагонда кинула на меня быстрый взгляд, как бы говоря, держать все в себе, не тупой, сам догадался. Но ведьмы никогда не захотят работать с нами, феями, Тикна, к моему большому удивлению, спокойно запрыгнула на стол Фарагонды, садясь на него. Я в ахуе, Фара в ахуе, но этого не показывает. Вот тебе и умница Тихоня, сама на учительский стол прыгнула. Поэтому я позвала Мирту, чтобы она помогла вам освоиться, дала пару советов с учебой и помогла выйти на контакт с ведьмами, делая вид, что все в порядке, сказала Фарагонда. Мирта, Мирта, Мирта. А, это та ведьмочка, которую Айси давно превратила в тыкву, а потом она перевелась в Алфею и стала феей. Вспомнил. Думаю, вы быстро освоитесь, а вот с учебой и с взаимоотношениями. Мирта на секунду задумалась, а потом продолжила. Вся проблема в том, что ведьмы считают, что феям в Алфее все дается легко, а все учителя говорят, что феи 2 дня не протянут на их занятиях. По слуху резануло то, как Мирта сказала слово «ведьма», словно она ей никогда не была и никакого к ним отношения не имеет. Но я забил на это. Пусть себя хоть футбольным мячиком считает, мне все равно. Получается, мы должны забыть о своей гордости. Сказав это, Муза нахмурилась и сложила руки на груди. Ох уж эти подростки с их гордостью и максимализмом. Феи не так горды, как ведьмы, верно? Фарагонда снова сыграла на юношеской доверчивости, намекая, что феи круче грязных и гордых ведьм. Неплохой ход. И, получив утвердительный ответ, она продолжила. Значит, решено, вы, если согласны, отправитесь в облачную башню, чтобы защитить кодекс. Мисс Гриффин не пожалеет об этом. Блум оперлась руками о стол, а весь ее вид выдавал уверенность и готовность набить кому-то морду. Трикс не смогут даже приблизиться к кодексу. А я что? А я ничего. Стою и молчу, ведь если начальник сказал, пиздуй туда, придется подчиняться. Дай пару веселых идеек, как скрасить будни в мрачной школе, у меня есть. Я, конечно, солнышко не особо жалую, но вот это конкретный пиздец. Тучи, холодный и совсем не слабый ветер, и в целом холодная палитра цветов как школы, так и местности нагоняет тоску и отчаяние. Если Алфея пестрила яркими, в какой-то степени кислотными цветами, то тут собрались все оттенки синего, фиолетового и серого. Какому-нибудь Лукасу точно зашло, а вот мне, привыкшему к зелени, такое не по душе. Аура еще тут смертью и негативом пахнет. Буквально пару минут назад Винкс собрали все свои манатки, и нас переместили прямо к школе, но не к дверям, а к началу длинной лестницы. Видимо, чтобы мы сразу поняли, в какое неприятное место попали. Уж не знаю как Винкс, но я кожей ощущал негативную энергию, которой было пропитано это место. Она была колючей, злобной и очень недоброжелательной, но так как я псих, а моя крыша уже не протекает, а давно уехала, то мне от такого коктейля из злобы обыкновенной ничего не будет, кроме беспричинного агрессивного поведения. А вот фильм придется несладко. Чую, отходняк у них будет неделю, а то и две. И ведь вся суть в том, что когда я тут был последний раз, то такого не чувствовал. То ли низкое на тот момент восприятие сыграло, то ли все дело в местных. Мы идем или как? Наше неловкое и напряженное молчание прервала Сьюзан, которую облачная башня ни капли не смущала. Да, та самая Сьюзан, с которой я на пару выступал в Красном Фонтане. Я вспомнила о новообращенной фее в тот момент, когда Фарагонда говорила о Мирте как о нашем проводнике. Будем честны, маленькая ведьмочка вряд ли справится с этой ролью, да и, как мне кажется, пихать ее в облачную башню не самая хорошая идея. Бывшая ведьма звуков, как по мне, более достойный кандидат в живой щит от ведьм. Она более сговорчивая, сильнее духом и в целом смелее, чем несомненно храбрая, но слабая духом Мирта. Не знаю почему, но энергетика Сьюзан мне больше нравится, чем Мирты. Да и Сью не была против возвращения на некоторое время в башню, у нее там даже подружки остались. Сейчас я и Винкс шли за Сьюзан, которая, показывая пальцем, рассказывала нам о самой школе, местных правилах и негласных законах. У ведьм есть жесткая иерархия, где слабые безоговорочно подчиняются сильным. И сильным даже не в плане магии, а характера и репутации. Нет, магическая и, что уж греха таить, физическая сила безусловно важна, так как без нее тебе не получить нужную репутацию, но без волевого и наглого характера тебя сожрут живьем более сильные ведьмы, почувствовав в тебе конкурента. Например, Трикс. Хоть они и были на первом курсе, но им не смели перечить даже старшие ведьмы, потому что Сторми была безбашенная и могла накинуться на кого угодно, у Айси был невероятно тяжелый характер, а Дарси просто была сучкой, которая с помощью магии устраивала подставы и могла опустить кого угодно на дно. Это все по словам Сьюзан. Я же, слушая ее, невольно улыбался, вспоминая, как я реагировал на Трикс. Сильные дурочки, а их, оказывается, все боялись. Да я, похоже, инстинкт самосохранения не потерял, а тупо его не имел, потому что к Трикс как к угрозе никогда не относился. Даже когда у них была частица огня дракона, я все равно понимал, что они проиграют. А Сьюзан продолжала давать нам наставления. Лучше ни с кем не общаться, никому не доверять и не грубить. Ходить по школе нужно крайне осторожно и не поодиночке, а лучше без надобности в коридоры не высовываться. Если в Алфее более-менее опасную магию можно использовать исключительно на уроках, то здесь таких ограничений нет. Единственное, не попадайся, иначе наказание будет еще суровее, чем от Гризельды. Короче, понятно, как только мы зайдем, нам кинут ссаную тряпку под ноги, которую мы должны будем перешагнуть и сказать: «Вечер в хату, арестанты». А по-другому этот ужас я описать не могу, только ауишными законами. Ужас какой, Лейла, единственная незнакомая с ведьмами, выдохнула, обхватив себя за плечи. Кажется, спокойного сна у меня не будет, а я даже пив не взяла. И правильно, в облачной башне слишком негативная энергия, Тикна единственная никак не отреагировала на страшилки Сьюзан. У Пикси здесь начнутся головные боли. Кроме этого насекомого, сказал я, кидая взгляд на Пикси, которая летала рядом. Она вырядилась в карикатурный костюм ведьмы и летела на маленькой метле, размахивая руками. Противное и пищащее существо, которое раздражает одним своим видом. Не обращая внимания, Зинг немного. Сумасшедшая, подсказала Лили Стелла, и все феи тихо засмеялись, отчего атмосфера хоть и не стала теплее, но точно немного сбавила напряжение. Я же общего веселья не разделял, так как безумных вокруг меня слишком много. Может быть, они все в эпицентр, то есть ко мне, слетаются. С Пикси все понятно, но что нам делать с ведьмами? Мы должны как можно скорее придумать, как с ними. Блум на секунду замолчала, не зная, какое слово можно сказать, но все же придумала и добавила: взаимодействовать, даже не думай. Сьюзан от предложения Блум нахмурилась. Они будут с вами работать только по прямому указу мисс Гриффин, сами вы к ним не подходите, договорились? Неужели они не понимают, что мы должны работать в команде?» Лейла никак не могла понять, почему остальные так резко относятся к ведьмам. «Понимают, именно поэтому мы все вместе в прошлом году сражались против Трикс. Сьюзан, мне кажется, ты немного демонизируешь ведьм». «Нет, Блум, она права. Не забывай, что они помогали Трикс бороться с нами». «Муза, ведьмы тебе что-то сделали?» Лейла тоже заметила, что Муза сразу же помрачнела, словно вспомнила что-то крайне неприятное лично для нее. «Все, стоп», я хлопнул в ладоши, привлекая к себе все внимание. «Я всех вас выслушал и пришел к одному выводу. Мы будем делать то, что сказала Сьюзан, а именно не связываться с ведьмами. Почему? У нас общая цель, и они это прекрасно понимают. Потому что мы первые пошли на уступки», — резко перебил я Блум, понимая, что ей нужно все объяснить. «Мы первые вступили на условно-вражескую территорию, мы первые пошли на контакт. Они должны сделать следующий шаг для налаживания взаимоотношений». «Справедливо», — Тикна кивнула, соглашаясь с моими словами, а вот Блум все еще колебалась. «Если брать в расчет слова Сьюзан про иерархию у ведьм, то мы своими действиями покажем, что мы слабые и нам нужна их помощь. Но помощь нужна ведьмам, а не нам. Потому что без нас у них нет никаких шансов против Трикс. Стелла, ты забываешь, что мы два раза им проиграли. А если вспомнить еще и вашу операцию по спасению Пикси, то все три, Муза так же, как и я, трезво смотрела на шансы победы над Трикс. Они нулевые. Ну, если не считать мои особые умения по нейтрализации магии. И что, у нас есть хотя бы опыт, а они все время сидят в своей школе и замерзают. Стелла поежилась, дергая плечом. Да, ей здесь без солнышка будет очень сложно находиться. Потому что мы, в отличие от маленьких фей, не самоубийцы. Ленивый, но властный голос раздался впереди, и вдруг из темноты, когда мы наконец-то дошли до ворот школы, с пафосом вышла женщина в темно-малиновом костюме, а за ней вторая, но уже в темно-синей палитре. Они были высокие, худые и практически не отличались лицами. Различить их можно было по цвету костюма и прическам. «Можно было бы одеться потеплее, вы не на пляж пришли», — добавила ведьма с короткими зелено-голубыми волосами. «Я профессор Зарастра, а это моя коллега Дилтрут. Мы здесь, чтобы проводить вас. Вы проведете экскурсию по замку». Блум постаралась мило улыбнуться и легонько ударила локтем Стеллу, которая хотела нелестно высказаться. «В этом нет необходимости. Облачная башня – это необычный замок. Это магическое существо с корнями и ветвями», — договорила Зайдилтрут профессор в синем. «Они пытаются напугать феечек или что?» «Корни и ветви?» – удивилась Флора и посмотрела наверх, на замок. «А я все думал, что это так стучит где-то недалеко, а это, судя по всему, сердце. Ха-ха, мы будем жить в живом существе. Жаль, оно не носорог». Я кинул быстрый взгляд назад, на раздражающую Пикси, и замер. Она на ходу переоделась в странный костюм, состоящий из цветной рубашки, футболки и с очень знакомой высокой прической. «Эйс Вентура?» Но на меня и на мой шок внимания никто не обратил. «Какого фига она? Это же с земли. Что за хрень? Оно было создано нашими предками. И да, оно живое. Фе». Стелла притворно схватилась за живот и скорчила гримасу отвращения, что не особо понравилось профессорам, и они смерили ее презрительным взглядом. А по моему скромному мнению, у нее замечательно вышло изображение брезгливости. Без слов профессора развернулись и пошли в школу. «Я понял, что ждать нас с феями никто не будет», — потому направился за Дилтрут, осматриваясь вокруг. «Ничего интересного. Мрачно и пусто. Коридоры Алфей тоже особым интерьером не блещут, но у них хотя бы прозрачные окна с видом на симпатичный сад. Здесь же окна все с красным стеклом, дебильный принтом паутины и открывающие вид на темный и мрачный еловый лес возле школы. Освещение здесь тоже странное, в виде небольших шариков в колоннах, которые примыкают к стенам. Все такое нелепое, несуразное и карикатурное. Это слово идеально описывает не просто всю школу, но и ведьм. Это именно плохая карикатура на настоящее зло. Я мало чего ожидал от детского девчачьего мультика, где все разделено на черное и белое, но пихать эту дешевую подделку в реальность. Так, а вот на этом моменте я и остановлю свои рассуждения. Я уже знаю, что этот мир не подчиняется закону мультика. Значит, вся эта клоунада и атрибутика находится здесь не просто так. Но для чего она нужна? С видом замка, жуткими красными окнами и легендой о живом происхождении облачной башни понятно, это для глупого народа, который считает ведьм злом в последней инстанции. А почему такое убранство внутри? Ведь школу ведьм никто и не посещает, кроме самих ведьм. Моя догадка пронзила меня, словно стрела, у меня даже внутри, где-то в районе живота, все от этой мысли похолодело. Мне сложно в это поверить, но что если кто-то хочет не просто убедить население в том, что ведьмы – злобные твари, а убедить самих ведьм в этом? В памяти яркими вспышками пронеслись все связанные с ними моменты, которые словно пазлы сложились друг с другом. Если раньше это все были догадки и предположения, то сейчас они получили свое подтверждение. Осталось узнать последнее, правда ли ведьм учит злу, настоящему злу, а не черной магии, потому что и она может служить во благо. Зарастра и Эдилтруд даже не удосужились показать нам всю школу, только махали руками в сторону коридоров, ведущих в нужные кабинеты и в столовую, пока сами вели нас в наши комнаты, точнее в комнату, потому что мы все восьмером будем жить в одной большой общей комнате. У меня место моего временного проживания вызывало смешанные чувства. По 4 кровати у противоположных стен, скудный и мрачный интерьер, и просто все в темных цветах. У кроватей, кстати, как и у окон, и у шкафов, и у зеркал тоже есть паучий принт на изголовье кровати. Если феям не понравилось само убранство и стиль комнаты, потому что пауки мерзкие твари, то мне же не понравилось. Да все, блять, как в таком месте вообще жить можно? Это же, у меня слов нет, чтобы описать мой гнев. Это же не какой-то черный дельфин, где держат серийных маньяков, каннибалов и других отпетых преступников, а женская школа, где обучаются исключительно девушки от 16 лет. Как же отвратительно здесь существовать, находясь в постоянной гнетущей атмосфере, о которой напоминает буквально все. И эти блядские темные цвета, и эта окружающая пустота, и свинское отношение в коллективе. Я на своем опыте знаю, как тяжело нормально жить при постоянном стрессе, как круто меняется не то что восприятие мира, а целый уклад жизни. Когда ты рано встаешь из-за тревожных снов и сжирающих тебя мыслей, когда ты ожидаешь подвоха и опасности от кого угодно, когда ты понимаешь, что твои противники гораздо сильнее тебя и в любой момент могут тебя убить. Но я-то живу так всего пару месяцев и это скоро прекратится, а кто-то всю жизнь в таком состоянии находится. Я сел на железную кровать, которая под моим весом скрипнула, и, уперев руку в колено, прикрыл глаза ладонью. Мне было все равно на слова профессоров, потому что все мои мысли были заняты лишь проблемами ведьм. Я бы очень хотел, чтобы мне было на них наплевать, чтобы я мог сам себе сказать, это их проблемы, не лезь, но маленький червячок внутри меня не дает этого сделать, не дает стать безразличным и безучастным к судьбе ведьм. Кажется, я сдохну от своей любви к справедливости и непринятию неравенства. Я убрал руку от лица, устало смотря на фей. Они, словно были в музее, разглядывали комнату, хихикали над какими-то нелепыми вещами, и только Сьюзан стояла в стороне, с какой-то легкой печалью смотря в стену. Тяжело вернуться в место, из которого ты буквально сбежала, которое ты оставила там, в прошлой жизни. «Пойду прогуляюсь», — сказал я, вставая с кровати и привлекая к себе внимание. «Слишком сильно на меня давит темная энергия облачной башни. Мы же договорились не ходить по одному». Но я в ответ только махнул рукой, решая, что свежий воздух мне физически необходим. Такая удушающая атмосфера совсем не для меня. Как только я вышел из комнаты, то сразу же уничтожил вокруг себя всю темную энергию. Аж дышать легче стало. Временное решение, но сейчас оно было единственное. Надо что-то с этим делать, иначе энергия этого места засрет мой и так бедненький мозг негативом. Точно не знаю, куда я иду, но ноги и чутье сами приведут меня туда, куда мне нужно. Слабый, но приятный и свежий ветерок привел меня к неприметной и приоткрытой двери, которая вела в маленький коридорчик, и из него я вышел на одну из площадок школы. Я глубоко вдохнул тяжелый воздух, который не принес облегчения, зато помог ветер. Он отогнал от меня весь негатив, который как клещ вцепился в меня, и я почувствовал долгожданное облегчение. «Магия?» – спросил я, смотря на свою руку. На ней через пару секунд появилась блю, сверкая своей голубой чешуей, которая переливалась, как северное сияние. Я поднял руку выше, пока она, словно змея, обвелась вокруг руки от локтя до указательного пальца, обхватывая его маленькими лапками с острыми коготками. Она внимательно смотрела куда-то вдаль, а потом прикрыла глаза и расправила крылья. Внимание! Дух воздуха нашел следы магии. Желаете провести анализ? Анализ начат. Примерное время ожидания. 3 минуты. Я мысленно закрыл окно и облокотился одной рукой об перила, пока на второй руке все еще сидела Блю. Она не больно кусала меня за палец, пока я чесал ее между лопаток и смотрел на верхушки сосен. Мысли были тягучие, тяжелые, но мне было гораздо легче, чем в коридорах школы. Я думал, что тут будет весело и потешно, а оказалось тяжело и грустно. Стук каблуков и громкий, чуть ли не истерический смех вывел меня из печальных дум о судьбе и говяной жизни в целом, и я обернулся назад, пока Блю исчезла вместе с ветром. Дверь, ведущая в маленький коридорчик, открылась, и из него вышла группа девушек, которые громко говорили между собой. Первой меня заметила блондинка с короткими, пышными волосами и убранной назад с помощью голубой ленты челкой. Если бы не ее ухмылкой пронзающий взгляд, я бы подумал, что она фея. Слишком милая личика для ведьмы. «Школа и ошибся?» – спросила она, и на меня наконец-то обратили внимание две другие ведьмы. В это же время блондинка спокойно достала из кармана мятую пачку сигарет и зажигалку, закуривая и пуская в мою сторону дым. Но я одним щелчком пальцев развеял его, хотя мерзкий запах до меня дошел. «Или ты с крылатыми приехал?» Девушка с короткими красными волосами и странной прической в виде треугольника взяла у подруги из пачки другую сигарету, а та на нее злобно посмотрела. «Еще раз без разрешения возьмешь, я тебе пальцы сломаю», но та в ответ только гнусно захихикала и сама закурила. «Дружный у вас коллектив, девчат», я обвел всех троих взглядом, останавливаясь на самой злобной. «Забавно, у всех троих короткие волосы, отличаются они только по цвету. Если я скажу, что приехал с феями, вы меня побьете. Тебя, мальчик, уже жизнь побила, раз ты с феями снюхался», ведьма с темными волосами вульгарно рассмеялась, а я от ее подкола приподнял бровь. «Тебе мужики, что ли, не дают? Чего ты какая агрессивная? Смотря кого ты мужиками называешь. Все парни постарше давно заняты, а с хлюпиками встречаться, себя позорить. Очень интересно», с сарказмом протянул я и решил уйти отсюда, потому что дымом дышать еще хуже, чем в коконе негативной энергии находится. «Пойду я, пожалуй, а вам напоследок совет дам. Прилично себя ведите, иначе любой парень, даже хлюпик, предпочтет совет. Ежедневный анонизм укрепляет организм, чем ваши грязные рты». «Подожди», блондинка схватила меня за руку чуть выше локтя, когда я уже открыл дверь. Я обернулся к ней, безразлично смотря в заинтересованные глаза. «Сам про приличие говоришь, а представиться забыл, Фел. Больше тебе знать не нужно. Я Геката», она кивнула в сторону ведьмы с красными волосами. «Это Эндера, а там наша недотраханная подружка, Саманта». Саманта показала средний палец, кривясь от злобы. «Я же до сих пор не понимал, что им от меня надо. Когда эти ведьмы только вошли, от них исходили волны легкого презрения и снисхождения. Сейчас же я ясно ощущаю интерес, причем именно от этой Гекаты, чья ухмылочка начинает выводить меня из себя. Познакомились. Теперь я могу идти, почему ты от нас убегаешь? Или я случайно задела твою мужскую гордость? Извини, не думала, что она такая хрупкая». Саманта с вызовом на меня посмотрела, складывая руки на груди. Я же от этого заявления на секундочку охренел, а потом, хмыкнув, развернулся к ним. «Надо поставить этих дамочек на место, чтобы не думали ничего лишнего». «Да нет, слышали оскорбления похуже. Мне просто вас, ведьм, жаль. Мне неприятно смотреть, как вы живете в этом аду, как вашу психику уничтожает негативная энергия, как вы спите, едите, учитесь в этом мерзотном месте, похожем на склеп и могильник». Я мгновенно надавил на них своей магической аурой, которая превосходила их троих вместе взятых, когда ведьмы попытались мне возразить. «Я, скорее, о вашей гордости беспокоюсь, потому что она единственная, что у вас осталось. Только вот вам моя жалость и беспокойство нахер не нужны, поэтому я ухожу. Надеюсь, мы никогда больше не увидимся». И я ушел, оставляя этих троих пропащих девушек в одиночестве, в котором они и находились. Несмотря на то, что они вместе, Они все равно одинокие и брошенные жизнью и судьбой люди. И я ничем не могу помочь людям, которые сами ничего менять не хотят. Может, тебе не стоит здесь оставаться, это место плохо на тебя влияет. Потерпи, мне нужно еще многое сделать и узнать. Например, почему мисс Гриффин создала этот волшебный ветер. Да-да, я сам удивился, когда системный анализ сказал, что ветер, который привел меня в чувство и прогнал всю негативную энергию, создан директрисой этой школы. Он работает своеобразным фильтром, благодаря которому тебе становится чуточку легче. Значит, она знает о проблеме школы, но решила ее таким идиотским методом. Что-то тут нечисто. Отправив к феям Блюз сообщением о небольшой задержке, я отправился искать кабинет Гриффин, чьи поиски затянулись на час. Серьезно, школа была нереально большой, а одинаковые коридоры, которые были похожи на лабиринт, усугубляли ситуацию. Я три раза заходил в крыло к комнатам старшекурсниц, причем с разных сторон. Карта немного облегчила ситуацию, но помощником мне стала сама облачная башня, которая, когда я от усталости прислонился к стене, импульсом повела меня в нужном направлении. Я так и замер, когда под рукой ощутил пульсацию, напоминающую вены, а, усилив восприятие в глазах, обнаружил магические каналы с потоками маны, которые и привели меня к кабинету. Я выдохнул, взял себя в руки, готовясь к неприятному разговору, и открыл дверь. Естественно, первым делом я заметил сидящую за столом мисс Гриффин, которая, сложив руки в замок, внимательно слушала высокого мужчину, чью спину закрывал длинный темно-синий плащ. Он был вторым, на что я обратил внимание. Резко обернувшись, он встретился со мной взглядом, и я в напряжении сжал круглую дверную ручку. Исчезло все, мысли о ведьмах, удивленная Гриффин, школа, миссия по защите кодекса. Передо мной были только до боли в сердце знакомые стальные глаза. «Здравствуйте, мисс Гриффин. Здравствуйте, мастер Гюнтер. Я вас не отвлекаю», — наконец-то сказал я, входя в комнату и сам отрезая все пути к отступлению. Примечание к части. Ждем массовый завоз симплов, димплов и попитов для сбавления напряжения. Глава 65. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже сначала не понял. Молодец. Дверь едва слышимо скрипнула, а замок щелкнул, когда я захлопнул дверь. Не самое подходящее время для воссоединения с любимым и горячо обожаемым учителем, но раз судьба в очередной раз столкнула меня с кем-то, то стоит ей подчиниться, а не убегать, ведя себя как ребенок. От проблем не убежишь, они догонят и дадут пиздюлей в любом случае. А эта проблема быстрая и по жопе ремнем даст. Я смотрел в глаза паладина, в которых на мгновение мелькнуло удивление, а после радость, смешанная с едва заметным сожалением. Он ведь все прекрасно понимает. Только Гриффин ничего не поняла, потому что не знала о нашей маленькой ссоре, которую правильнее будет назвать недопониманием, и спокойно разрешила войти, хотя это приглашение уже не нужно было. Я и так был в кабинете. «Какие-то проблемы с заселением?» – спросила она, не чувствуя никакого напряжения между мной и мастером Гюнтером. «Впрочем, это не удивительно, мы оба прекрасно контролируем себя и свои эмоции перед другими людьми. Нет, все прекрасно, я просто хотел с вами поговорить». Я выдохнул и отошел от двери, начиная неторопливо идти к столу Гриффин и стараясь игнорировать Гюнтера, но тот первый начал говорить. «Фел, я». Потом, я встал рядом с ним и повернул голову, вновь и уверенно смотря в глаза. «У меня сейчас голова немного другим забита». И я, отвернувшись, подошел к учительскому столу, заметно расслабляясь, так как мастер не стал настаивать и спокойно отошел в сторону, давая мне возможность сесть на стул. «Как же мне нравятся понимающие люди, вот бы все такими были. Я так понимаю, моего мнения никто не спросит», — иронично спросила Гриффин, откидываясь на спинку своего кресла. «Что учитель, что ученик, два бесцеремонных и эгоистичных нахала. Ну говори, раз пришел. У меня только один вопрос», — спокойным и ровным голосом начал я. «Что, черт возьми, происходит в вашей школе?» «Не поверишь, мы обучаем профессиональных ведьм», — ответила она, а у меня от нервов дернулся глаз. Сарказм здесь явно неуместен. «Да ну», — я хмыкнул и, подняв взгляд от темного стола, посмотрел на женщину. Она больше не улыбалась, потому что видела в моем взгляде не веселье, а серьезный настрой. «А мне кажется, что вы мне сейчас профессионально лапшу на уши вешаете. Спрошу еще раз, что за хрень у вас происходит? Предупреждаю, еще раз ругнешься в моем присутствии, и я тебе рот с мылом вымою», — в тон ответила мне Гриффин, выпрямляясь и принимая вид грозной учительницы. «Хо, как интересно, а она не какая-то нюня Фарагонда, каким-то злым тоном ее не запугать. Придется действовать жестче, а я вас предупреждаю, будете уходить от ответа, и я буду говорить куда менее дружелюбнее». Я резко встал, уперев руки о стол и тем самым чуть склоняясь к Гриффин, которая от моих действий не шелохнулась, но заметно напряглась, ощущая во мне угрозу. Чуйка мгновенно уловила изменения в ее ауре, она хотела задавить меня своей магической силой, активируя свою ауру на полную, но я был к этому готов и высвободил свою, нефийскую, нет, она по сравнению с силой Гриффин сосет. Я врубил ауру от пламени саламандры, которая мгновенно задавила Гриффин, припечатав ее к стулу и заставляя судорожно задышать. Шар, стоящий на ее столе, едва заметно завибрировал, но никто на него не обратил внимания. «Неправильный ответ. Попробуйте еще раз», — тихо прошипел я, понимая, что начинаю от всей этой ситуации злиться. По-настоящему злиться. Меня бесит, когда меня в наглую обманывают и уходят от ответов на конкретные вопросы. «Прекрати немедленно». Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо, с силой его сжимая, и я от этого прекратил давление на Гриффин. Директриса облачной башни резко выдохнула и тут же разошлась в приступе кашля, приложив руку к груди. Я медленно обернулся назад, с нескрываемой злобой смотря на помешавшего мне паладина. Я, вроде бы, сказал, что мы позже поговорим. Я сейчас занят. Это не похоже на разговор. Это запугивание. Если человек не понимает слов и не желает нормально говорить, приходится применять силу. После моих слов напряжение между нами только усилилось. Гюнтер не собирался убирать руку, словно боялся, что я опять начну буянить. Я же старался очистить мысли от всего негатива, который впитал в себя. Спокойней надо быть, даже с противной ведьмой. Фел, пожалуйста, успокойся и прости меня. Я понимаю, из-за чего ты злишься, но на то была своя причина. Сейчас я злюсь не потому, что кто-то решил поиграть в молчанку, а потому, что меня хотят надурить, и я снова поворачиваю голову к Гриффин, смотря, как та пытается восстановить дыхание, что у нее получается. Расскажи ему все, и почему я должна это сделать. Не открывая глаз, медленно проговорила Гриффин, сидя ко мне в полоборота. Она наконец-то отдышалась, а я понял, что злоупотреблять давлением не стоит. Даже если Фарагонда ему доверяет, я не собираюсь ничего говорить невоспитанному и бесполезному мальчишке. И правда, я кивнул и выпрямился, а Гриффин даже открыла глаза, хмуро на меня смотря. Недоверие и злоба, вот что я видел в ее взгляде. Обычному паладину не следует знать таких тайн, но вот хранителю пламени саламандры вы обязаны это сказать. И я под общее удивление снимаю с себя иллюзию, поправляя волосы и складывая на руки. «Потому что я собираюсь вам помочь, спокойно», но твердо договорил я. Гриффин была не просто в шоке, она была в нокауте. Ее взгляд даже не изучал меня, а тупо смотрел в одну точку, куда-то мне в лоб, словно она не верила в происходящее. Я тоже не мог поверить, что сделал нечто подобное. Опасная авантюра, но у меня есть на то причина. Но Гриффин ничего не говорила, а я уже начал потихоньку напрягаться. Неужели ей не хватает того, что я поделился своим самым главным секретом и раскрыл личность? Или она просто выпала из реальности? Попробуем исправить. Если вам не хватает раскрытия этой тайны, то я скажу вам еще кое-что. Я чуть к ней наклонился и абсолютно серьезным голосом продолжил. У меня геморрой. Идиот, она словно пришла в себя и громко выдохнула. А вот учитель рядом беззастенчиво и громко рассмеялся, на что она добавила. А, два идиота, еще лучше. Чего, Филька, досиделся. Меня похлопали по спине, широко улыбаясь. Большой хоть, гигантский, сидит под землей и злобно-злобно хихикает. Даркером прозвали. Послал дракон проблем на мою грешную душу, а Гриффин все бурчала и бурчала. Бедная старушка, в ее годы так напрягаться нельзя. Вслух я такое, естественно, не скажу, иначе меня не в жабу превратят на всю ночь, а настоящий геморрой на лбу наколдуют. Так моего титула хватит, чтобы вы начали говорить, или даже он ничтожен. Я решил прекратить дурачиться, так как уже привел женщину в чувство, и вернулся к старой теме. Ну вот что ты от меня хочешь, начнем с простого. Почему здесь настолько концентрированная темная энергия? Гриффин от моего вопроса усмехнулась и посмотрела на необычно тихого мужчину, стоящего за мной. Плохой из тебя учитель, раз ты его базовым принципам магии не обучил. Мисс Гриффин, я сжал кулаки, чувствуя, как злость опять начинает подступать, но мастер снова сжал мое плечо, тихо говоря, не вестись на провокации. Я прекрасно знаю, что в толпе магов с одинаковой популярностью магии и концентрация энергии неизбежна в связи с ее структурой, но я вас спрашиваю, почему с этим ничего не делают? Как это не делают? Я, значит, старалась, создавала несколько недель постоянный магический ветер, а он его даже не заметил. С таким уровнем силы, это позор. О, не переживайте, ваши труды были замечены и оценены мной по достоинству, и я улыбнулся так же, как и она мне, язвительно. Но вы знаете, что это херня собачья, по сравнению с нормальными фильтрами. Не трогай его, ты же взрослый человек. Гюнтер встал между нами, недовольно смотря сначала на вскочившую со своего места Гриффин, которая хотела исполнить свою угрозу, а потом на меня, готового защитить себя путем развеивания ее заклинания. А ты веди себя прилично, иначе сам тебе по губам дам, и никакое рассеивание не спасет, как вы. Все знают, что Артаксеркс обожал выводить из себя людей, а потом уничтожать их заклинания, тихо, но сохраняя спокойствие, ответил он и отошел на шаг назад, внимательно следя за нами. «Да уж», — хмыкнула Гриффин, садясь обратно в свое кресло, как ни в чем не бывало. «Баранья упертость, дотошность и редкостное хамство Артаксеркса вместе со змеиным коварством твоего отца вылились в ужасную смесь. Я не они, я личность. Тьфу ты, как подросток говорю. Короче, не сравнивайте меня с этими ушлеп», — под суровым взглядом Гюнтера, напомнившим мне о детстве, я прокашлялся и исправился. То есть с нехорошими и неприятными людьми. Ну-ну, давайте вернемся к нашему разговору. Есть конкретная причина, почему энергию не убирают. Причина, значит, просто кому-то выгодно, что мои ученицы, скажем так, немного агрессивные и вспыльчивые. Этот кто-то питает особую любовь к темным магам или исключительно к ведьмам. Первое, к сожалению, причина, тебе для всего причина нужна, я могу вас и без нее стукнуть, но вместо нее по носу получил я. Меня резко по лицу ударил ветер, а я, надувшись, посмотрел на Гюнтера, на чьем плече сидел большой орел, его дух воздуха. Вот он меня и ударил. Я понятия не имею, почему было принято такое решение, Гриффин выдохнула, а я увидел, как тяжело даются ей эти слова. Я понимаю, что ты хочешь от меня услышать, но ничего конкретного сказать не могу. Но вы же жили в то время, сказал я с каким-то отчаянием. Если даже она не знает, то остается опустить руки и смириться с тем, что я никогда не узнаю правду. Может быть, реально в прошлое отправиться? Я не знаю причин, почему кто-то захотел пошатнуть равновесие и сделать все темное сообщество главными врагами. Но план этот разрабатывался долго. Это я точно знаю. Классическая схема врага народа. У кого-то это звездно-полосатые, у кого-то кровавые красные, а здесь темные маги, пробурчал я, скорее для себя, ведь меня никто не понял. Только почему вы никак этому не помешали? Вас же, блин, не 2,5 землекопа, а целая огромная и мощная каста разных магов. Не помешали, да, голос Гриффин стал намного тише и каким-то болезненным, прекрасно подходящим под ее зеленоватый цвет кожи. А кто должен был этим заняться? Кто, скажи мне, после страшнейших событий в истории всех черных магов, истребления семьи хранителей тени Феникса и бесследного исчезновения наследника сил, должен был защитить нас? Но ведь столько магов, легко рассуждать здесь, в спокойной обстановке, а тогда? Тогда был хаос, договорил за Гриффин учитель, а я перевел взгляд от болезненно выглядящей женщины на него. Все, кого я лично знал, были деморализованы и не выходили на контакт. В верхушке, среди приближенных к хранителю, сначала была паника, а потом борьба за власть. Я все понял, долго думали, воплотили в жизнь, воспользовались ситуацией, и мы теперь имеем то, что имеем. Выдохнув, подвел я итоги. С одной стороны, ожидаемо, но вот с другой стороны, я надеялся на лучший расклад. Последний вопрос, что делать будем? Ничего делать ты не будешь, резко сказал Гюнтер. Я и так от твоих выходок посидел второй раз, так он еще и бунт собрался устраиваться. А к вам, мастер, у меня вообще отдельный разговор, я нашел себе новую жертву, которую собрался допрашивать. Но меня прервала Гриффин, язвительно замечая, у тебя язык мозоль не натер, больно много разговариваешь. Я уже узнал от вас все, что хотел, поэтому буду игнорировать. Каков подлец, воспользовался женщиной и бросил. Долго молчать собирались, но я решил, как и сказал, проигнорировать ведьму, потому что она просто хотела меня разозлить. Слушай меня внимательно и не перебивай. Можете на вопрос ответить, чтобы мне спокойнее было? Хорошо, согласился он и выдохнул. Я с самого начала ничего не собирался тебе говорить. О, только и мог протянуть я, просто смотря на спокойного паладина. Я думал, он сейчас будет оправдываться, будет говорить, что хотел как лучше для меня, что собирался все-все рассказать, но я, зараза такая, сбежал. На это была своя причина. Когда я встал во главе нашего храма, ко мне пришел Артаксеркс и сказал, что, если вдруг, когда-нибудь, я встречу носителя искры, который не будет знать о своих силах, то я не должен ничего ему о них говорить. И вы его послушали. Он, блин, грибами балуется и, по словам бабули, вообще безумным был. Он сказал, что хочет к себе в преемнике человека, который добровольно и сознательно согласится взять на себя такую ответственность. Он не хотел, чтобы обязанности были навязаны, и я уважаю его решение. А про ситуацию в мире чего не сказали? Не знаю, моя ли это ошибка, но я решил пойти еще дальше и не говорить тебе ничего, чтобы ты сам все нашел, чтобы у тебя было свое, не навязанное мнение на этот счет. Я поднял взгляд к потолку. Так вот оно что. Гюнтер все это время хотел, чтобы я сам, не на словах, увидел творящийся беспредел и почувствовал его на себе. Чтобы решение по спасению ситуации приняли не за меня, а принял его я. Справедливо. Ну как, легче стало? И как у леди Гриффин после тяжелого разговора и неприятных воспоминаний все еще остаются силы на поддержку ироничного тона? Естественно. Я узнал, что мой учитель не моральный урод, а вы просто усталая женщина, которую все достало. И она чем может пытается помочь своим ученицам? Вы же им таким способом помогаете? Да, да. А если ты внимательно изучишь школу, то поймешь, что помогаю не только так примитивно. Спасибо за приглашение. Непременно займусь этим на досуге. Тогда на сегодня закончим. Мы с тобой друг друга поняли. Паладин посмотрел на Гриффин, и та ему кивнула, а потом он посмотрел на меня. А ты только попробуй что-то выкинуть. Я тебя за шиворот возьму и в подвале запру. И плевал я на твои нарисованные титулы. Да понял я, не дурак. Я закатил глаза, так как он снова включил свой режим гиперопеки. И именно потому я решил его немного подкольнуть. А я это, свидание, случаем, у вас не прервал? Какое свидание? Но мой учитель не был бы моим учителем, если бы мастерски не умел уходить от неловких вопросов. У меня спина всю неделю болит, а ты мне про свидание говоришь. Такое я лечить не умею. Это к Блум надо, она у нас целитель. Зря я Блум упомянул, потому что Гюнтер мгновенно за это зацепился. С принцессой все хорошо, ее же не собираются использовать в каких-то планах. Я на это посмотрел на Гриффин, которая отвернулась от меня, с интересом разглядывая свой шкаф, который она видела каждый день уже лет 50. Понятно, в этой битве я один, с ней все прекрасно, кушает хорошо, я за этим слежу, а вот про использовать. Ее хотят кинуть в битву с Даркером, но не волнуйтесь, я свою Блум ему никогда не отдам. Свою? Спросил он со странной и настороженной интонацией. Я слегка наклонил голову, не понимая, чему он так удивляется, а потом меня осенило. Мы же с Блум родственники, и Гюнтер об этом знает. Вы, заставлю-ка я его посидеть в третий раз. А чего вас, дядь Гю, смущает? Сами сказали приглядывать за ней. Она молодая и симпатичная девушка, а я парень в самом расцвете сил. Неудивительно, что между нами что-то есть. Я сдерживал свой ржач, когда увидел, как Гюнтер побледнел и оперся боком о стол, чтобы не свалиться на пол. Финита ля комедия, ёпта. Гриффин вон в сторонке пытается сдержать смешок, прикрыв рот ладонью, но в глазах так и пляшут черти. Как знал, что ей факт инцеста зайдет.